Опустившись в кресло, я поставил рядом сумку с ноутбуком и повернул голову к вице-председателю Хонг Групп. Как ты смотришь на небольшое расширение твоей инициативы по саморегуляции отрасли высоких технологий? Глава 13. В глаза Ун Хонг мелькнуло легкое удивление. Пару секунд девушка задумчиво рассматривала меня, после чего уточнила, о чем именно речь, в какую сторону ты хочешь расшириться. Услышать подобное предложение она явно не ожидала и сейчас выглядела слегка растерянной. Помощь людям, которые пострадали от игровой зависимости, или все еще в процессе этих самых страданий и нуждаются в лечении. Чжи тихо хмыкнула, а ее подруга наморщила лоб. У нас их не так много, как у китайцев, но всех мы охватить точно не сможем. А если помогать какой-то отдельной группе, обязательно начнутся вопросы. Как мы отбирали тех, кто вошел в число счастливчиков и почему игнорируем остальных? Я усмехнулся. Разговор не о помощи внутри границ Кореи. Развернемся на весь мир. Она удивленно подняла брови, а я продолжил. Инициатива по саморегулированию собрала только относительно небольших партнеров. Благотворительный фонд, который станет работать на территории всего мира, позволит вывести бренд компании на новый уровень. В случае новых релизов, внимание медиа будет обеспечено. Хонг недоверчиво улыбнулась. Ты шутишь ведь? Представляешь, какой это объем работы? Даже если найти нормального управляющего, все равно придется постоянно держать все на контроле, иначе половина бюджета станет разворовываться. А если предположить, что офисы окажутся открыты в каждой стране, это прорва работы. Со стороны дивана послышался скептический голос Чжи. Еще понадобятся деньги. Много денег. Бесплатно работают только волонтеры, и то не всегда. Штат придется набирать из профессионалов. Плюс аренда офисных площадей. И финансы на саму помощь. Глава Хонг Гейминг с задумчивым лицом кивнула. Потом вопросительно посмотрела на меня. А в чем твой интерес? Я пожал плечами. Мне необходимо избавиться от партии специфического товара. На меня сразу же уставились две пары изрядно удивленных глаз. Потом послышался голос Чжи. И ради этого ты хочешь развернуть международную благотворительную миссию? Я повернул к девушке голову. 12 миллионов единиц продукции, которая никому не нужна, даже бесплатно. Тяжелый случай. Она иронично подняла брови и собиралась что-то сказать. Скорее всего, поинтересоваться, ради чего мне вообще все это понадобилось. Но подруга заговорила первой. Пусть так, но я пока не совсем улавливаю взаимосвязь. Как ты это сделаешь? Я откинулся в кресле и обвел их взглядом. Хонг Гейминг учредит благотворительный фонд, связанный с инициативой по саморегуляции, но с отдельным юридическим лицом. Какие-то взносы вы сможете обеспечить сами, но для бюджета этого естественно не хватит. Поэтому мы развернем медийную кампанию, сделав продукт ее символом и превратив в основную расчетную единицу, по которой можно будет замерять вклад участников. Ун непонимающе нахмурилась. Это как? Я обозначил легкое движение плечами. Очень просто. За каждые 50 долларов, которые будут пожертвованы в бюджет фонда, человек получит вот это. Наклонившись к сумке, я достал оттуда резиновую уточку, демонстрируя ее девушкам. Ты в своем уме? Кто станет платить за такое уродство? Чжи потрясенно выдохнула, придирчиво рассматривая игрушку. Если она будет идти бонусом, то может и станут. Но для начала я бы предпочла услышать полный план действий. В то, что ты сможешь это реализовать, я верю. Тем не менее, было бы неплохо услышать детали, озвучила свою позицию Ун Хонг. Чуть помолчав, добавила, и сколько ты хочешь за этот символ? Фонду они тоже достанутся отнюдь не бесплатно, верно? Я медленно кивнул, верно. Оплата за их отправку полностью ляжет на ваши плечи. Сам груз можно взять на реализацию по профильному договору, оформив его на стороннее юридическое лицо. Единственное, что потребуется, оплатить хранение на складе, где товар прямо сейчас и находится. Хонг задумчиво хмыкнула. Аренда и отправка – это не такие глобальные суммы, что с ценой самих уточек. Я слегка усмехнулся. Фонд станет выкупать их у того самого промежуточного юридического лица. По условной цене в доллар за штуку, какой-то процент этих денег достанется бушующему киту. Прищурившись, девушка утвердительно наклонила голову. Хорошо, а теперь давай к подробностям твоего плана по медиа. Обсуждение заняло у нас не так много времени, спустя полчаса Хонг уже была убеждена в успехе мероприятия. Я же немедленно позвонил собственнику склада, обрадовав новостью о том, что с завтрашнего дня тот получит нового клиента, который полностью арендует его площади. Плюс он заработает по 50 центов за каждую уточку. С учетом, что вывоз будет полностью оплачиваться фондом, а хранение обеспечит промежуточная компания, никаких дополнительных расходов нести не придется, только заплатить с этой суммы налоги. Не сказать, что он сразу поверил в план, но услышав, что фонд будет организован Хонг Групп и его поддержат, как минимум два иных Чеболя, сразу же проникся. Настолько, что вопрос комиссии бушующего Китая его вовсе не волновал. Для того, чтобы сомнений у клиента вовсе не осталось, я связал его с секретарем Унхонг, который подтвердил факт сотрудничества. После этого юристы приступили к подготовке документов, а я принялся набрасывать медиа-стратегию. Первым делом в офис Хонг Геймин заявился Бэк Хён. Раз уж я решил сделать из парня блогера, следовало использовать любую возможность для раскрутки. Тем более, в данном случае, его свежий профиль подходил практически идеально. Свою задачу он выполнил на все 100, заснял серию видео от первого лица, где рассказывал о работе отделов, задавал вопросы сотрудникам или пытался выдать что-то смешное, немедленно заливая все в сеть, а закончил заявлением о подготовке Хонг Гейминг нового некоммерческого проекта, который должен изменить мир к лучшему. Как только он закончил, подключились наши сетки аккаунтов, все это время они постепенно раскачивались и росли, так что сейчас мы уже были в состоянии подсветить ситуацию. Более того, видео привлекли внимание некоторых игровых блогеров и спровоцировали дискуссию. В основном вокруг личности Бэк Хёна, который только сегодня выложил первые посты в блоге, а потом сразу же оказался в офисе компании-разработчика. Основная масса его коллег по цеху посчитали, что Хонг Гейминг попросту наняла себе отдельного специалиста, пытаясь представить его в виде автономного блогера. Правда, была и другая сторона, люди, что задавались логичным вопросом о целесообразности использования нулевого аккаунта для продвижения в сети. Теории, объясняющие присутствие в начинающего блогера в офисе игровой компании, у них были самые разные, включая и совсем экзотические. Бэк Хёна назвали внебрачным сыном председателя, который решил начать вот такую странную карьеру. В любом случае, определенное внимание это привлекло. А пока парень развлекался с видеокамерой, Унхонг вела переговоры. Безусловно, привлечение большого числа компаний требовало времени, но у нее были хорошо налаженные контакты с несколькими разработчиками, относительно скромными по своим масштабам, но не имеющими ничего против того, чтобы засветиться на глобальном уровне. И что куда более важно, с руководителями которых у главы Хонг Гейминг были хорошие отношения. Как результат, учредительные документы были подписаны в безумно быстром темпе. Буквально через несколько часов, после того, как Унхонг сделала первый звонок, причина была проста. Первоначальный взнос от участников требовался крайне скромный и исчислялся десятками тысяч долларов. Более того, о постоянных взносах на обязательной основе речь сейчас вовсе не шла. То есть риск был умеренным, а вот выигрыш, в случае успеха, обещал стать колоссальным. А фигура Унхонг играла роль гарантии отсутствия подводных камней. Естественно, одной подсветкой в медиа нужного охвата было не получить. Собственно, даже масштабная рекламная кампания в данном случае была бы не слишком эффективна. С технической точки зрения, организация массового потока трафика – задача несложная. Но если речь идет об эффективной рекламе, нужна не просто лавина переходов. Требуется, чтобы люди были заинтересованы и не отваливались после первого же контакта с контентом. Сколько ни шлифуй посадочную страницу, тестируя десятки вариантов графики и текста, с разными концепциями, сложно заставить остаться на ней человека, который абсолютно не заинтересован в предложении. Такой пробежится взглядом по первым строчкам и попросту уйдет. Был необходим массовый и одновременно с этим целевой трафик, что было сложно и дорого. Особенно, если вспомнить, что запускаться требовалось, как минимум в нескольких крупных регионах мира. Такую рекламную кампанию можно было бы потянуть, только располагая бюджетом, как минимум в десятки миллионов долларов. Поэтому мы пошли иным путем, отыскав контактные данные нескольких десятков геймеров, пострадавших от игровой зависимости, вышли с ними на контакт и договорились о съемках, после чего отыскали фрилансеров в нужных регионах и поставили им рабочую задачу. Объем работы пришлось проделать солидный, но когда в твоем распоряжении все ресурсы отдела по связям с общественностью Хонг Гейминг, плюс твои собственные люди, задача сразу становится проще. Как минимум по той причине, что вместо одного звонка, делается одновременно 10. Параллельно с этим, Унхонг отправила письма во все крупнейшие игровые компании мира, с описанием миссии фонда, его целей и задач. Приложив статистику о пострадавших от игровой зависимости и расписав идеи по поводу помощи им и их семьям, а в финале, естественно, попросила их принять участие и стать жертвователями. Я же связался с Джорджем, который уже пару раз выходил на связь, интересуясь, нет ли каких-то горячих новостей из Кореи. Собственно, наше соглашение на этом и базировалось. Он сдерживал себя от публикации материала о тайваньских триадах, а я подбрасывал эксклюзив из корейского бизнес-комьюнити. В этот раз я вышел на связь сам и сообщил, что в ближайшие 2 дня он получит действительно горячую новость, отнюдь не локального масштаба. Все это время я оставался в офисе Hong Gaming, корректируя, направляя и отдавая команды. Стартовать крупный проект за 1 рабочий день, сразу же выведя его на результат, задача сложная. Как выразился секретарь Унхонг, этого не сделать даже ценой наших жизней. Тем не менее, мы это сделали, при этом не потеряв ни одного сотрудника в процессе реализации проекта. Опустившись в кресло переговорной Hong Gaming, которое на сегодня стало моим личным офисом, я отпил кофе. Процессы по сути подошли к своему логическому концу, задача была выполнена. Осталось дождаться завтрашнего дня и отслеживать работу фрилансеров, после чего заняться монтажом видео. Если все пойдет по плану, завтра вечером мы будем готовы выступить на большой сцене. В дверь коротко постучали, и на пороге появилась Чжи. Через полчаса начинается прием, организованный президентом. Раньше я тебя звать не собирались, потому что была обижена, но немного подумала и решила, что стоит пригласить. Пойдешь? Девушка на какое-то время уезжала в офис Chen Group, но потом вернулась. И судя по выражению ее лица, была совсем не в курсе, что меня уже позвала Мион. Боюсь, сейчас я не совсем в той форме. Она тихо хмыкнула. Ащ, ты так говоришь, как будто я тебя на войну зову. Это светский раут. Поговорить, послушать свежие сплетни, выпить. Там почти все будут. Даже Бенхо твоего позвали. А ты что, станешь отсиживаться в офисе? Улыбнувшись, я медленно кивнул. С проблемой желтых уточек мы разбираться уже начали, но сбор и анализ информации по Кханг Групп никто не отменял, равно как и зондирование информации на тему того, кто еще пытается до меня добраться. Девушка нахмурилась. Ты невыносим, Мин Джинхо. Знаешь об этом? Подавшись вперед, сразу же добавила. У тебя ведь вышло что-то выяснить про нападение? Да, это отец Мион. Посмотрев на нее, я вздохнул. Мы только сегодня про это говорили. Будет лучше, если все мои догадки пока останутся в тайне. Та оперлась руками о стол и, прищурившись, впилась в меня взглядом. Почему, не доверяешь? После всех битв, через которые мы прошли, посмотрев в полыхающие гневом глаза, я отрицательно качнул головой. Опасаюсь, что ты пострадаешь. Это игра совсем с иными ставками. На пару мгновений она задумалась. Потом во взгляде неожиданно мелькнуло удовлетворение. Опасаешься, значит, переживаешь обо мне. Выпрямившись, одернула платье, которое уже успела сменить, и окинула меня задумчивым взглядом. Ладно, работай, но помни, что обещал мне ужин в заведении, которое я выберу сама, и в этот раз на глубину у тебя нырнуть не выйдет. Даже не надейся на это, бушующий кит. Развернувшись, зацокала каблуками, двинувшись к выходу. Около самой двери ненадолго притормозила, оглянувшись на меня, после чего скрылась в коридоре. Я же достал телефон, отправляя инструкции 2 тайваньцам, что были присланы в качестве расходного материала, после чего переключился между аккаунтами мессенджера и написал Гарам Хуру: «Моя часть сделки была выполнена. Теперь требовался прямой контакт офицера национальной разведки, которому необходимо было разобраться со своей частью работы. Хотя, ничего сложного ему не предстояло, тут я не врал. Глава новой консервативной партии оказался на связи и прислал мне телефон практически сразу. Да и тайваньцы ответили немедленно, видимо, сидеть без дела в сеульской гостинице было скучно. Как итог, какое-то время я провел в режиме переписки, объясняя задачи и выстраивая сценарий, после чего отправил сообщение прокурору, поинтересовавшись, где ему будет удобно встретиться на территории Ульсона. Можно было назвать место самому, но он бы в любом случае попросил его заменить, а такой подход сразу снизит уровень подозрений, поскольку ему предлагалось выбрать любую, удобную для себя позицию. Когда я наконец разобрался с текущими делами и поднялся на ноги, собираясь отправиться домой, Телефон завибрировал от входящего вызова в мессенджере, с удивлением обнаружив, что звонит Гёншин, который обычно предпочитал писать. Я принял вызов и сразу же услышал голос парня. Я перехватил телефон одного из членов профсоюза, СНБ. Помните, вы говорили, что ими нужно заняться, когда появится немного свободного времени. Так вот, они готовят переворот. Прямо сегодня. На момент замолчав, он набрал в легкие воздуха и тут же продолжил. Пока Бёнхо будет на приеме, соберут заседание управляющего совета и сместят его, назначив своего человека. Заодно обвинят в коррупции. Я пробовал до него дозвониться, но реакции нет. Скорее всего, телефон переведен в беззвучный режим. Я нахмурился, плавно погружаясь в состояние фокуса. У мятежников есть кворум. Тот тяжело вздохнул. Судя по всему, да. Одних они запугали, других купили. Слишком много людей из разных городов. Бёнхо не смог детально проверить каждого, кто баллотировался в совет. Если быть полностью честным, бывший полицейский и не собирался этого делать, мы обсуждали с ним свободу выборов. Единственное, чему он уделял время, проверки новых членов профсоюза в целом. Но понятное дело, выяснить о них все досконально было нельзя. К тому же, даже человек с кристально чистой репутацией запросто мог сыграть на стороне противника, если речь шла о бюрократической схеме, которая с нарушением закона никак не связана, включая и тех, что стали бы сопротивляться, попытаясь их вынудить отпустить реального преступника. Когда они хотят провести заседание и где оно будет проходить, уточнил я важный момент. Через полчаса, в офисе профсоюза, обреченно ответил Гёншин и тяжело вздохнул, сказав, что сейчас перезвоню. Я набрал Мион и попросил ее отыскать Бёнхо, передав ему трубку. Но как быстро выяснилось, такой простой ход был невозможен. Бывший полицейский общался с самим хозяином синего дома, находясь в VIP-зоне. При иных обстоятельствах, я бы счел наличие такой секции забавным. Подчеркивать свой статус на рауте, где и так собрались представители элиты страны, весьма интересная психологическая черта характера. Но, сейчас было не до смеха. Гарамхур звонок не принял, то ли оказался занят, то ли был в курсе готовящегося переворота и не хотел ему препятствовать. Рейтинги Бёнхо все еще оставались неплохими, а прописная истина гласила, что конкурентов следует повергать до того, как они окажутся напротив тебя, заняв один из углов ринга. Тем более, показатели самой партии скандал вряд ли затронет. Бёнхо уже успел от нее отмежеваться и сейчас ассоциировался с полицейским профсоюзом. Мозг заработал в бешеном режиме, набрасывая версии и сразу же их отсекая. Впрочем, учитывая оставшееся время, вариантов было не так уж много. Скорее наоборот, а действенных я пока вовсе не видел. Зацепившись за одну из идей, покрутил ее под разными углами, взвесил, оценил и, устремившись в коридор, позвонил Гёншину. «Я сейчас иду на этот прием и вытащу оттуда Бёнхо, а ты позови к телефону Сэян». Глава 14. Пхун Лин на корейской земле оказался впервые, и пока ему тут все нравилось. Сеул был прекрасен, номер в отеле великолепен, а продажные женщины умели столько всего интересного, что парень обратился с просьбой продать одну из них, здорово расстроившись, услышав, что так тут делать нельзя. Конечно, в его родной стране людьми формально тоже не торговали, по крайней мере массово. Тем не менее рынок секс-услуг предполагал, что все продается и покупается. Лимузин подъехал к воротам, а сын главы военного правительства Мьянмы, недавно ставший главой только что созданной государственной металлургической компании, с удивлением посмотрел в окно, потом глянул на переводчика, который сидел напротив. Что тут делают все эти люди? Мужчина мельком оценил ситуацию снаружи и повернулся к своему юному хозяину. Они протестуют, господин. Юноша нахмурился. Против чего? Переводчик снова повернул голову, присматриваясь к надписям на плакатах. Требуют вдвое сократить законную норму недельных переработок, господин. На лице Тхун Лина появилось искреннее недоумение. Он еще раз окинул взглядом протестующих и пожал плечами. Их тут не больше сотни. Пара грузовиков, взвод солдат и проблема решена. Потом вывести за город и расстрелять. Их женщин в бордель, детей в приюты, остальную родню по трудовым лагерям. Они тут совсем управлять не умеют. Приставленный к сыну генерала-дипломат напомнил себе, что парень за пределы Мьянмы выезжал всего несколько раз, при этом присутствуя только на закрытых вечеринках, и подавил тяжелый вздох. Озвучить ему сейчас хотелось многое, но он прекрасно помнил исчезновение старого посла, который как-то обмолвился, что неплохо бы уже и военным, и их противникам сесть за стол переговоров. Невинная фраза, о вероятности перемирия говорили не слишком часто, но вполне регулярно. Тем не менее, присутствующему на той встрече офицеру, который представлял правительство, это не понравилось. Уже на следующий день старика отозвали для консультаций, после чего тот скончался от сердечного приступа, а им прислали замену. И это ведь был посол, такого незначительного сотрудника, как он, просто пристрелят и сожгут в крематории. Даже тела на родину не отправят. Убивать людей запрещено их законами, господин. А мирные протесты разрешены. Директор одной из крупнейших госкомпаний Мьянмы, приехавший подписать договор о поставках в Корею металла, посмотрел на подчиненного с искренним удивлением. Как это? А если кто-то выйдет с плакатом, что ему не нравится президент, они его что не убьют? Сидящий напротив бирманец качнул головой. Это запрещено законом, господин. Юноша презрительно поморщился. Слабаки, как только до сих пор существуют. Переводчик почтительно склонил голову, соглашаясь с мудрым суждением. Улови его временный повелитель хотя бы намек на слабый уровень его интеллекта, и этого будет достаточно. Если повезет и не убьют прямо здесь, то как минимум вышлют назад, чего доброго отправив сражаться против мятежников, где шансов выжить у него будет совсем немного. Лимузин остановился, и снаружи сразу же показался спешащий телохранитель из машины сопровождения. Распахнув дверь, мужчина согнулся в поклоне, и Тхун Лин шагнул наружу. Посмотрев в сторону ограждения, за которым стояли протестующие, указал рукой на громко скандирующую группу, державшуюся особняком. «А эти чего хотят?» Выбравшись из машины, дипломат повернулся, разглядывая группу молодых мужчин с повязками на руках, прислушался, потом пожал плечами. «Свободы для какого-то Джи Сок Ра и величия для Кореи». О недавнем громком деле бирманец, естественно, был в курсе, но решил не рисковать, рассказывая о нем сопровождаемому лицу. Корейского тот не знал, но вот ломаным английским более или менее владел. Чего доброго решит поинтересоваться у президента, что за хаос творится в его стране и почему одни прокуроры арестовывают других прокуроров. Глава военного правительства сменился совсем недавно, и пост свой занял отнюдь не за счет кругозора и высокого уровня интеллекта. Основным фактором стало наличие 12 тысяч лояльных ему и опытных солдат. В итоге полсотни генералов и офицеров, составляющих костяк старого правительства, лишились жизни, а политик, которого они до того использовали в качестве ширмы прикрытия, гордо называя президентом, отправился в тюрьму. По официальной версии, конечно, на самом деле, скорее всего, давно был мертв, а полковник, что незадолго до мятежа сам себя произвел в генералы, стал новым главой страны. Немедленно принявшись подгребать под себя все, что могло принести прибыли, находилось на подконтрольной ему территории. Сын нового главы государства на момент задержался, рассматривая протестующих, сокрушенно подсокал языком и, наконец, двинулся к ступеням, которые вели ко входу. Оказавшись внутри, юноша остановился и восхищенно вздохнул, оглядываясь по сторонам. Сколько же этим шлюхам платят, что они так выглядят? По договоренности с правительством Мьянмы, внутрь зала впустили одного безоружного телохранителя, и дипломат невольно покосился в его сторону с подозрением. Тот наверняка в подробностях доложит обо всем, упомянув каждое слово. И попробуй догадайся, под каким углом все в этом докладе будет изложено. Это гости, господин, бизнес-леди, политики, общественные деятели, есть даже пара влиятельных блогеров. Парень поправил рукав пиджака, демонстрируя роликс на своем запястье, и кивнул. Ну да, равноправие, прогресс. У нас тоже женские батальоны есть. Причмокнув, медленно двинулся вперед, осматриваясь по сторонам. А когда переводчик попытался указать, что им нужно к VIP-зоне, резко махнул рукой, обрывая мужчину. В конце концов остановил свой взгляд на одной из девушек и согласно кивнул своим собственным мыслям. «Хочу с ней познакомиться. Расскажи, кто я такой, и сделай так, чтобы она захотела провести со мной ночь. Справишься?» Дипломат почувствовал, как слабеют ноги. На его взгляд, ни одна девушка в этом зале не захотела бы провести ночь с новым бирманским принцем. Разве что он предложил бы за это половину акций госкомпании. Тогда некоторые наверняка задумались бы, скорее всего, о том, как споить юнца, а утром в красках расписать проведенную вместе ночь, но тем не менее какой-то шанс на успех имелся бы. Впрочем, подобной власти у генеральского сына не было, да и госкомпания была унитарным предприятием. Акриянка в коротком платье, на которую он указывал, была хорошо знакома переводчику по новостям. Чжи Чен, председатель Чен Групп, выигравшая себе место в ходе ожесточенной борьбы с родственниками. Такая даже просто говорить с этим неотесанным тусовщиком не станет. И попытку облапать себя за задницу тоже без последствий не оставит. Это глава крупной корпорации, господин. Возможно, у нее есть жених, который может относиться к одному из влиятельных кланов. Намеки были более чем прозрачны, но принц их не уловил. Пренебрежительно фыркнув, еще раз поправил Роликс. Жених, где я и где тот жених? Они тут все слабаки, которым в лицо плакатами тычут. Идем, сам разберусь, только переводи все в точности. Подойдя к компании из троих девушек, юноша остановился, ожидая, когда на него обратят внимание, а переводчик прислушался, пытаясь оценить уровень потенциальных проблем. Если Чжи Чен он узнал сразу, то остальные две ему были незнакомы, хотя, раз находились здесь и с ней беседовали, скорее всего тоже имели какое-то отношение к Чеболям. Получается, ты его пригласила и он отказался, а потом позвонил и попросил найти Бён Хуащ, еще и сюда теперь едет. Что он на себе возомнил, то, думает, принцем крови родился, наверное, что-то случилось, он же сюда вообще не собирался. И, если честно, я не думала, что ты его тоже пригласишь, вы же и так постоянно вместе. Пока две девушки обменивались репликами, третья чуть отодвинулась назад и неожиданно рассмеялась. Ох уж этот Мин Джин Хо, того и гляди спровоцирует войну между Чен Групп и Хёнди Групп. Интересно, чью сторону выберет? Дипломат судорожно выдохнул. Хёнди Групп — одна из сторон будущего контракта на поставки металлов, и Чеболь с таким уровнем влияния, что запросто может вклиниться в ситуацию на международном уровне. Если из-за их беседы Корея откажется признавать новое правительство, полетит столько голов, что из них можно будет выстроить пирамиду. Единственным, кого точно ни в чем не обвинят, окажется бирманский принц. На ту, что только что говорила о некоем Мин Джин Хо, уставились две пары раздраженных глаз, и она решила переключить внимание. Кивком указала на подошедшую группу. «Кажется, они хотят нам что-то сказать, или заблудились». К счастью, телохранитель корейского языка не знал, так что на слова девушки не среагировал. Этот входил в личную охрану генеральского сына, а значит, был отобран из самых лояльных ему бойцов, то есть имел весьма смутные представления о том, как стоит себя вести в высшем свете. «Представь меня, со всеми регалиями, и скажи, что я хочу пригласить вот эту шаэту девушку в VIP-зону». На последней фразе он указал пальцем на Чжи Чен, и та недовольно нахмурилась, изучая юношу взглядом. Переводчик же спешно принялся излагать. «Мой господин желает вам доброго вечера. Он возглавляет государственный металлургический холдинг Мьянмы и прибыл, чтобы заключить многостороннюю сделку с вашим правительством и бизнесменами. Но еще не слишком хорошо освоился, поэтому будет крайне признателен, если вы сможете ответить на его вопросы по поводу бизнеса в Корее». Сам директор холдинга, дождавшись, пока переводчик закончит, сразу же добавил: «Еще скажи, что у нее ноги красивые, и задница ничего так, декольте бы еще побольше, чтобы грудь рассмотреть». Три девушки, что отлично оценили плотоядный взгляд юноши и уловили интонации голоса, разом повернулись к дипломату, и тот почувствовал себя весьма неуютно, из-за чего почти машинально поклонился. «Мой господин говорит, что поражен восхитительной красотой корейских женщин и наслаждается каждой секундой, которую проводит рядом с такими небесными созданиями. Он благодарит судьбу, которая привела его в Сеул и познакомила с вами». Представительницы высшего света переглянулись, и Чжи Чен цокнула языком. «Почему мне кажется, что твой этот господин совсем другое сказал?» Переводчик нервно сглотнул, а та девушка, что раньше пыталась пошутить над подругами, задумчиво протянула: «Сейчас бы сюда Мин Джин Хо, он ведь наверняка и бирманский знает». Юноша недовольно посмотрел на своего сопровождающего. «Что они говорят? Почему лица такие недовольные?» «Ты в точности все перевел?» «Сказал, что у нее классная задница». Сотрудник дипломатического корпуса утвердительно кивнул, лихорадочно пытаясь отыскать выход из ситуации, а потом позволил себе чуть расслабиться, увидев спешащего к ним человека. «Раз помощник премьер-министра их ищет, значит, собирается позвать на встречу с корейскими партнерами, и они смогут прервать опасную беседу». Мужчина, который целенаправленно мчался к ним, остановился в одном шаге и улыбнулся. «Господина Тхун Лина ждут в VIP-зоне. Все готовы к переговорам. О том, как директор холдинга будет вести переговоры, переводчик предпочитал не думать. Насколько он знал, рамочные условия были оговорены заранее. Но корейцы не идиоты, наверняка взяли с собой специалиста, который знает бирманский. Как только поймут, с кем имеют дело, попытаются этим воспользоваться. Брать же с собой кого-то из профессионалов, юноша отказался. Хорошо еще, что не счел это оскорблением своей персоны, со всеми вытекающими последствиями. Услышав перевод фразы, бирманский принц недовольно поджал губы. Тяжело вздохнув, посмотрел на Чжи Чен. «Возьми у нее номер телефона. Скажи, я позвоню, как закончу, и мы сможем поехать ко мне в номер». Дипломат снова поклонился, смотря на девушку, в глазах которой легко читалось раздражение, смешанное с подозрением и гневом. «Мой господин говорит, что изящнее вашей красоты только ваши бизнес-решения. Он восхищается стратегией Чен группы, вашими победами. Просит вашу визитную карточку, чтобы связаться по поводу возможного сотрудничества в будущем». Одна из девушек скептически хмыкнула. «Сотрудничество с Бирмой? От такого потом не отмыться же». Помощник премьер-министра с укоризной посмотрел на говорившую, но та лишь пожала плечами. Тогда мужчина перевел взгляд на Чжи Чен. «Вы же дадите почетному гостю нашей страны свою визитку? Он прибыл сюда, чтобы обсудить очень интересную сделку, одной из сторон которой будет компания вашей подруги. Если вам угодно, отдавая визитную карточку, вы помогаете своему правительству». Чжи Чен задумчиво покосилась на девушку, которая, судя по всему, имела отношение к Hyundai Group. Потом поглядела на чиновника и, возмущенно цокнув языком, полезла в сумочку. Достав визитную карточку, протянула ее юноше. Тот радостно выхватил кусок картона и оскалился в усмешке. «До встречи, красотка. Не вздумай раздвинуть ноги перед кем-то еще, пока я не закончу». Теперь в дипломата уперлись сразу 4 вопросительных взгляда, и он не придумал ничего лучше, чем вновь изобразить поклон. «Мой господин выражает восхищение вашими методами ведения дела и очень надеется, что ему удастся вновь пообщаться со столь прекрасной и умной женщиной, госпожа Чен». Судя по выражению лиц, ни один из присутствующих ему не поверил. Но это было не столь важно. Сейчас все мысли переводчика крутились вокруг грядущих переговоров, на которых точно будет специалист, знающий бирманский. Вип-зона находилась на верхнем ярусе, террасе, которая тянулась вдоль стен всего помещения, опоясывая его изнутри и нависая над основным залом приема. Лестницу, что вела наверх, перекрывал красный шнур, который отодвинул один из дежуривших сотрудников безопасности. К переговорам все действительно были готовы. За одним из столов, которые расставили по всей террасе, сидело несколько корейцев, среди которых дипломат узнал министра промышленности. Но добраться туда они не успели. Его подопечный притормозил около заграждения и с возмущением указал пальцем вниз. «А это еще кто? Он что, пытается забрать себе мою женщину?» Остановившись рядом, дипломат посмотрел в указанном направлении и обнаружил мужчину, которому преградила путь Чжи Чен. Рядом маячили 2 другие девушки, а один из служащих уже спешил к месту возможного конфликта. Разговор шел на повышенных тонах, и персонал хотел купировать ситуацию до того, как она переросла в нечто большее. Правда, первым вместо туда подоспел какой-то солидный мужчина в костюме тройки, насколько отсюда было видно, заметно подвыпивший и попытавшийся вклиниться в беседу. Сложно было сказать, кому именно он адресовал свои слова, но ответ получил разом от обоих, а судя по его дальнейшим действиям, слова в нем содержались отнюдь не самые приятные, скорее наоборот, потому как в ином случае он бы не стал тянуться к Чжи Чен, то ли собираясь отвесить ей легкую пощечину, то ли желая сорвать платье, то ли планируя сделать что-то еще. Хун Лин охнул и опустил руку к правому бедру, но привычного пистолета там не было. Местные трусы вынудили оставить все оружие в стенах посольства, перед этим передав его дипломатическому персоналу. Проделав эту процедуру на борту самолета, что тоже относился к Министерству иностранных дел, впрочем, до девушки нападающий не дотянулся. Его руку перехватил тот незнакомец, на которого она злилась, а через секунду агрессор уже оказался на полу, извивающийся от боли и что-то кричащий. Помощник премьер-министра с нескрываемым удивлением и оттенком задумчивости хмыкнул. Вице-председатель Кейджи Групп с заломленной рукой – это не к добру. Юноша покосился на корейца, бросил взгляд вниз и в конце концов повернулся к своему переводчику. Что у них происходит? К месту потасовки уже устремились безопасники, но дорогу им перегородила Шичен, к которой сразу же присоединились остальные девушки. А потом вперед шагнул мужчина, который со спокойным видом принялся что-то излагать, и охранники почему-то дружно сделали шаг назад. «Кто это такой?» – озвучил еще один вопрос Тхунлин. Дипломат было собирался переадресовать его помощнику премьера, который, опершись о перила, наблюдал за происходящим внизу, но не успел, тот сам обозначил свою заинтересованность. «Откуда он здесь взялся? Кто этот психопат?» – пробормотал корейский чиновник, наблюдая за конфликтом внизу. К месту событий подтянулось еще несколько человек, а главный нарушитель спокойствия поднял голову, принявшись осматриваться по сторонам, и вдруг помахал кому-то, после чего изобразил рукой разговор по телефону, а потом и правда достал аппарат. Тхунлин нашел взглядом человека, которому был адресован жест. Тот был далеко от них, но зрение у юношу было острым. Потому он хорошо рассмотрел единственного корейца, чье лицо запомнил перед вылетом сюда. Президента Южной Кореи, который стоял рядом с тем, кому обращался мужчина с первого этажа. Что самое интересное, несмотря на то, что глава государства пытался продолжить беседу, его спутник сразу же достал телефон, ответив на звонок, а потом молнией устремился к лестнице, промчавшись мимо их небольшой компании, которая проводила его удивленными взглядами. Помощник премьер-министра повернулся к грузному старику, который бодро шагал по террасе, опираясь на трости, казалось, не обращал внимания на возникший легкий хаос. «Господин Гарамхур, вы случайно не знаете человека, к которому побежал Бёнхо?» Дипломат достаточно хорошо разбирался в человеческой психологии, чтобы понимать, от более резких формулировок чиновника удерживало только присутствие статусных гостей. Пожилой мужчина замедлился, повернувшись в их сторону. «А вы с ним не знакомы? Потрясающее упущение с вашей стороны. В мое время служащие таких ошибок не допускали». В голосе сквозила явная ирония, и сотрудник аппарата правительства нахмурился. «Я знаю, что мы из разных армий, тем не менее я задал вежливый вопрос, господин Хур». Тот фыркнул. «Стыдно не знать таких людей, как Мин Джинхо в лицо». Помощник премьера скептически поморщился. «Я его и по имени не знаю. А раз так, значит, невеликого масштаба фигура». Глянув вниз, где сотрудники успокаивали поднятого с пола бизнесмена, чей оппонент уже был близко к выходу, сопровождаемый недавним собеседником президента, добавил: «К тому же теперь Кейджи Групп его просто раздавит». Гарамхур, который уже двинулся дальше, оглянулся и улыбнулся, неожиданно искренне и даже слегка сочувственно. «Или принесет глубочайшие извинения и спросит, как им загладить вину. В отличие от вас, их председатель сразу поймет, с кем именно столкнулся. Или ему подскажут. Мы, знаете ли, иногда с ним встречаемся, в гольф играем». Договорив, с довольной миной направился дальше, а сбоку от переводчика зазвучал нетерпеливый голос бирманского принца. «Переведи мне все, о чем они говорили. Что тут происходит? Кто этот человек и почему к нему убежал собеседник президента?» Ман Шик Юнг был собран. Наконец настал тот день, когда начальство решило снять с него опалу, воспользовавшись репутацией полицейского, чтобы засунуть того в создаваемый профсоюз. Изначально с целью наблюдения, а когда стало понятно, что в организации оказалось немало лояльных им людей, то и с задачей переворота. Логично, зачем ждать и шпионить, когда можно захватить чужой корабль целиком, просто выкинув капитана за борт. Страха неудачи у офицера не имелось, все было оговорено заранее, и в помещении собирались только те, кто уже дал обещание проголосовать, как надо. Сегодня Бёнхо Шой будет повержен, а Ман Шик Юнг наконец получит место суперинтенданта участка. Не в Сеуле, конечно, но для начала тоже неплохо. Тем более, позже ему обещали еще одно повышение, до позиции в штабе национальной полиции. Конечно, с условием, что на вверенной территории не будет наблюдаться никаких критических проблем. От мыслей отвлекла скрипнувшая дверь, а повернувшись, мужчина с удивлением обнаружил незнакомого молодого парня, который бодро шагал по конференц-залу, держа перед собой телефон на селфи-палке. Вот и те самые предатели, коррупционеры, решившие очернить имя Бёнхо Шона, бандиты, выполняющие заказ. Первая мысль, которая возникла в голове, как его пропустила охрана. Снаружи должны были стоять надежные люди, всего трое, да. Никакой силовой операции сегодня не планировалось, а для поддержания порядка такого числа должно было хватить. На случай, если сюда случайно забредет кто-то из сотрудников и его потребуется остановить на входе в офис. Но уж с этим пареньком, Троица бойцов справиться была должна. Следуя порыву, Маншик поднялся на ноги, собираясь лично выволочь его в коридор и сдать на руки охране. Но тут парень снова заговорил. «Да, это трансляция, господа. Все происходит в прямом эфире. Вот, посмотрите на этого господина. Он наверняка только что собирался кинуться на меня и сломать ноги. А у вон того глаза настолько злобные, что кажется убьет одним взглядом». Остановившись, повел вокруг себя немудреным устройством, позволяя камере охватить всю комнату. «Видите, вот все они, от заговорщиков, купленных штабистами, до тех, кого удалось запугать». Маншик наконец привел в порядок мысли и мрачно поинтересовался. «Здесь проводится заседание управляющего совета профсоюза. На каком основании вы находитесь в помещении? Как сюда попали?» Неизвестный моментально навел на него камеру. «А это один из главных заговорщиков. Согласно анонимам, которые 20 минут назад опубликовали переписку сразу двух предателей, этот офицер координировал подготовку к перевороту, был готов очернить и подставить коллегу по службе ради места суперинтенданта в полицейском участке». Юнг почувствовал, как по спине моментально побежали капельки пота. «Опубликованная переписка? О чем он? Кто посмел взломать телефоны полицейских? Когда?» Мужчина собирался напомнить о тяжести подобного нарушения и о том, что нельзя доверять всей информации, которая появляется в сети, но тут юноша внезапно добавил пару фраз на английском, упомянув субтитры, и снова переключился на корейский. «Итого, нас уже больше 300 000 человек. Оставайтесь со мной и смотрите на все в прямом эфире. Это лучше любого шоу. Реальная жизнь и настоящее разоблачение коррумпированных полицейских». Несколько участников собрания, которые уже поднимались со своих мест, явно намереваясь применить силу, медленно опустились обратно. Возможно, парень и лгал про количество зрителей, но даже простое предположение, что за ними наблюдает 300 000 человек, заставляло задуматься. Тем более никто не понимал, как он вообще здесь оказался и кто за ним стоит. Поняв, что соратники вмешиваться не собираются, Маншик снова попытался перевести ситуацию в правовое русло. «Я прошу вас немедленно покинуть здание. В противном случае, мне придется вызвать полицию». Юноша навел на него камеру и скорчил укоризненную гримасу. «Хотите признаться в сговоре с офицерами штаба? Рассказать, как согласились переступить через присягу за повышение? Сдаться?» Юнг тихо выдохнул. «Для того, чтобы выдвигать обвинения такого рода, необходимо располагать вескими доказательствами. И делается это не при помощи трансляций. Считайте, что тут происходит что-то незаконное, обратитесь в полицию». Парень уперся в него немигающим взглядом. «Жаловаться тем, кто вас даже задерживать не станет. Ты что, меня совсем не слушал?» Шагнув ближе, покачал головой. «Я же рассказал, что в курсе вашего заговора и знаю, что и кому пообещали. Вам конец». В последнем, полицейский искренне сомневался. Штабные офицеры должны были прикрыть и помочь. Сомнения терзали его по иному поводу. На лицах собравшихся больше не было заметно готовности голосовать в нужном ключе. Очень хотелось немедленно скрутить наглеца, разбить его телефон и выкинуть за дверь, но мужчина сдержался. Вместо этого сделал то, чем следовало озаботиться с самого начала, повернув голову направо, кивнул одному из соратников в сторону двери. «Пусть проверит, на месте ли охрана и что там вообще происходит. А после этого можно будет принять решение. Бен Хошон сейчас все равно должен быть занят». В штабе гарантировали, что как минимум в течение часа тот будет полностью недоступен. Времени у них хватало. Блогер тоже развернулся, снимая вход на камеру. И Маншик с грустью отметил, что аудитория у него правда солидная. Комментарии в боковой колонке летели с такой скоростью, что сливались в сплошной текст. Его же человек, распахнув дверь, на момент замер. Потом сделал шаг назад, с удивлением посмотрев на своего шефа, а из проема шагнула девушка с алыми волосами, большая часть лица которой была закрыта черной медицинской маской. Подняв длинный зонтик, который до того использовала на манер трости, легонько ткнула им в корпус мужчины напротив, после чего развернулась, пройдясь взглядом по остальным. Те, кто немедленно откажутся от участия в преступном сговоре и дадут показания против организаторов, смогут избежать наказания. По крайней мере, мы со своей стороны на этом настаивать не будем. Глава 15. К зданию, которое Бенху арендовал в качестве офиса, мы примчались всего за 15 минут. Относительно позднее время и пустые улицы сыграли на руку. Впрочем, оказавшись в конференц-зале, где должно было проходить голосование, я понял, что можно было не спешить, потому что заговорщики отнюдь не выглядели, как люди, способные кого-то свергнуть. Скорее напоминали солдат проигравшей армии, которым хочется выторговать оптимальные условия для сдачи. Более того, они еще и оказались разделены. 5 человек, которых Гион Шин отнес к числу организаторов, сгрудились в одном углу помещения, а остальные толпились в противоположной стороне. Моментально зашумев при появлении Бёнхо и принявшись рассказывать, как их заставили предать дорогого Санбе, едва ли не угрожая вырезать всех родственников до пятого колена. О нашем появлении я сообщил заблаговременно, так что Бэк Хён прервал прямой эфир вовремя. Видеопоток транслировался на сайт Джорджа, который разбросал посты об этом по всем социальным сетям, да еще и вывел окно его на главную страницу ресурса. Как итог, трансляция с продажными корейскими полицейскими залетела в верхние строчки рейтинга сервиса для стримеров, собрав массу дополнительной органики. Ресурс был международным, с автоматическими субтитрами для большинства языков мира. Работали они не слишком хорошо, но тем не менее понимать происходящее позволяли. Бэк Хён получил 70 тысяч подписчиков на свой аккаунт, а Джордж, цитируемую новость, которая быстро и широко разлетелась по всему миру. Сам по себе, факт конфликта в молодом корейском профсоюзе, который только начал свою деятельность, ничем примечательным не был. Но, как всегда, многое упиралось в детали. Стоило добавить в заголовок фразу, что это профсоюз, возглавляемый офицером, которого недавно прочили в президенты, как его кликабельность кратно росла, а под заголовок о том, что процесс был сорван храбрым блогером, транслирующим все происходящее в прямой эфир, запись которого доступна на сайте, еще в несколько раз увеличивал уровень интереса. Как итог, новость разошлась мощной волной, в первую очередь, попав на страницы англоязычных медиа, откуда перекочевала в другие языковые сегменты. Корейские журналисты оказались в непривычной для себя ситуации, подавляющее их большинство узнали о местном скандале из иностранных новостей, что вылилось в закономерный результат. Помощников Бёнхо захлестнул шквал звонков с просьбами о комментариях. Ответить на вопросы каждого из звонивших было попросту нереально. Поэтому, после проведения внепланового заседания управляющего совета, на котором было принято решение об исключении из профсоюза ряда его членов и новых выборах членов правления, Бёнхо провел спешно собранную пресс-конференцию. Базис, на который можно было опираться, у него имелся. Собранные Гион Шином данные были залиты на один из сайтов, который принимал подобную информацию. Не самый крупный ресурс, но мы смогли привлечь к нему внимание при помощи небольшой изолированной группы профилей, которые раскачивались специально под аудиторию любителей теории заговора. В данном случае они сыграли на нашей стороне, стоило перепостить информацию, как та тонким ручейком потекла дальше, постепенно распространяясь среди профильных блогеров. К моменту, когда Бёнхо озвучил свои обвинения с трибуны, упоминания о переписке полицейских имелись в сотнях постов разнообразного формата, журналистам было от чего оттолкнуться. К тому же выбора у них все равно не было. Учитывая вал зарубежных новостей, даже издания, которые были связаны с штабом национальной полиции или кем-то из числа их союзников, были вынуждены следовать общим курсам. С учетом ситуации, выступить против Бёнхо означало признать связь с его противниками, откуда логически вытекали обвинения в продажности и сокрытии преступлений. Заговорщиков внутри профсоюза бывший офицер полиции перечислил поименно, но вот указывать на конкретные фигуры в штабе не стал. С этой задачей отлично справились сами журналисты, в слитой переписке было достаточно фактуры, чтобы определить замешанные в деле персоналии. Закончилось все ближе к полуночи, когда из офиса профсоюза разъехались последние журналисты, а прибывшая на место прокурорская команда увезла с собой 5 задержанных. Уверен, у человека, которого был их покровителем, однозначно найдутся враги во власти, конкуренты, что не упустит возможность его уничтожить. Так что, если у того нет мощного козыря в рукаве, завтра его самого ждал допрос в прокуратуре. Если Бэк Хён большую часть времени провел на самой пресс-конференции, снимая видео и комментируя, то я находился в одном из кабинетов, сначала координируя работу команды маркетинга, а потом мониторя новости и отслеживая ситуацию. Минсо, несмотря на позднее время, была на связи из больницы, а Сэян, которая перекрасила волосы в красный, тестировала новый алгоритм. их с Геоншином разработку для мониторинга новостей по ключевым словам и их ранжированию по весу, в зависимости от количества просмотров и случаев цитирования. Основной его особенностью была универсальность. Помимо базы новостных агрегаторов и результатов поиска, система анализировала все крупные социальные сети и каналы в мессенджерах, приравнивая посты к новостям. Скрипнула дверь и в помещении показался заметно уставший Бёнхо. Рухнув на свободный стул, тяжело выдохнул, обвел нас взглядом. «Если бы не случайность, сегодня меня выкинули бы на улицу», попутно обвинив в желании заработать на общественной организации. Сэйян оторвала взгляд от монитора и посмотрела на мужчину с легким негодованием. «Тебя спас Геоншин, это никакая не случайность». Переведя взгляд на девушку, бывший полицейский усмехнулся и покосился на меня. «Умеешь ты себе людей подбирать, Санбе. Особенно, если речь идет о женском поле». Минсо, которая все еще была на связи, милым голосом поинтересовалась. «Ты можешь развернуть ноутбук, чтобы я видела это наглое лицо?» Очень хочется сказать ему пару слов о корректности сравнения женщин между собой и обобщающих оценках. Бёнхо сразу же выставил руки, демонстрируя раскрытые ладони. «Мои извинения, не знал, что ты на связи, Минсо». Девушка моментально нахмурилась. «Это единственное, за что ты хочешь извиниться». Я примиряюще улыбнулся. «Думаю, Бёнхо собирался сказать, что у него был очень тяжелый день, и сейчас он не в состоянии вести рациональный диалог, так что эту тему я предлагаю закрыть». После секундной паузы девушка кивнула. «Ладно, признаю, погорячилась. Какие у моего Санбе сейчас планы?» Я пожал плечами. «Отдохнуть. Завтрашний день обещает быть не менее насыщенным». Она вздохнула и, прикусив губу, посмотрела на меня, потом бросила взгляд куда-то вниз и, прищурившись, заявила. «Врач, кстати, сказал, что через пару дней я уже смогу ходить. С костылями, конечно, но смогу. Наконец получится выбраться отсюда и вернуться в офис». Я недоверчиво поднял брови. «Ходить? Настолько быстро? Ты опять ему чем-то угрожала?» Попросила Геоншина взломать телефон. Девушка с возмущенным выражением лица покачала головой. «Ничем я ему не угрожала. Максимум, намекнула, что ко мне стоит относиться с уважением, а не считать маленькой глупой идиоткой, которая ни на что не годится. Вот и все». Заметив, как я на нее смотрю, сразу же продолжила. «Но это абсолютно не связано с моей возможной выпиской». Я усмехнулся, а глава команды маркетинга сразу же попыталась перевести тему. «Какие-то еще задачи на сегодня есть?» Отрицательно качнув головой, я отметил очевидное. «С доктором я все равно свяжусь и все выясню. А с работой на сегодня все. Отдыхай». Спустя пару минут она действительно отключилась. Стоило связи разорваться, как послышался голос Бёнхо. «Как теперь быть? Я полагался на этих людей, отбирал их по рекомендациям, некоторых знал лично, но стоило сверху чуть надавить и пообещать бонусы, как они оказались готовы пойти против меня». Чуть помолчав, добавил: «Не понимаю, почему? Они ведь знают, что я не из-за денег это делаю, и не ради какой-то должности в будущем». Я перевел взгляд на мужчину, а рядом заговорила Сэйян. «Такой большой и сильный, а не видишь очевидного». Тот удивленно моргнул, смотря на девушку, которую было непривычно видеть с красными волосами. Сама же она продолжила: «Тебе хочется сражаться за идею, из-за этого ведь и попал под увольнение, да, а потом встал в один строй с Санбанимом и волна вынесла тебя на вершину, где ты снова решил собрать отряд и повести его в бой под теми же знаменами». Усмехнувшись, закончила свою мысль: «Вспомни, кто встал рядом с тобой в прошлую битву и почему. Думаешь, у вас в участке не было тех, кому происходящее не по нраву? Они не хотели тебя поддержать?» Сэйян поднялась на ноги, закрывая ноутбук, а вот Бёнхо продолжал с легкой растерянностью смотреть на нее. Похоже, уставший мозг бывшего офицера не улавливал подтекст даже в таком, достаточно очевидном виде. Пришлось вклиниться с объяснением. Она имеет в виду, что люди не видят перспективы. Даже те, которым не нравится текущая ситуация, не в состоянии рассмотреть альтернативу. Единственный вариант, который ты предлагаешь, пойти против руководства и оказаться на улице, или навсегда застрять в младшей должности. Вздохнув, продолжил: «Большинство людей не готовы сражаться за абстрактную идею, питаясь одним рисом и одевая своих детей в обноски. Если они не понимают, как прокормить свою семью и не видят карьерных перспектив, то не выступит в твою поддержку, даже если происходящее приводит их в состояние ярости. Экс-глава полицейской команды на момент задумался, а потом продемонстрировал, что голова у него все же работает. То есть, надо продвигать честные кадры, тех, кто не замешан в коррупционных схемах и ничем себя не запятнал. Только вот как, кивнув, я бросил взгляд на экран и тоже закрыл свой ноутбук. Снова посмотрел на полицейского. Предложить пересмотреть результаты оценки работы сотрудников. Разработать эффективную схему будет сложно, но более или менее реально. Хотя сопротивляться ее внедрению станут до конца, в этом я уверен полностью. Тот медленно кивнул, смотря, как я укладываю ноутбук в сумку, медленно заговорил. «Спасибо, что спас меня, Санбе, но я снова хочу попросить о помощи, с этой самой системой рейтинга». Сэйян откланялась и двинулась на выход, спешила к Гионшину, который, как я понял, ждал ее у себя дома. Я же поднялся на ноги и посмотрел на главу профсоюза.